Елена Николаева. Гуар. Пролог. Очередной рабочий день в туристическом агентстве «Бриз» не задался с самого утра. Со мной такое случалось частенько, но это утро, видимо, решило побить все рекорды. Все началось с того, что встала я не с той ноги. На работу пришла сонная и злая, с витающими в голове эротическими фантазиями. За 2 года работы в агентстве острое желание соблазнить любимого начальника так и не угасло. Увы. Нужно было что-то делать, чтобы положить конец его вечным заигрываниям с женщинами. Смотреть на то, как он ведет себя с новенькими сотрудницами, поверьте, невыносимо. Я решила взять быка за рога и влюбить его в себя. Потратив уйму времени на завивку волос, макияж, маникюр и прочие женские хитрости, я сделала из себя куколку. Но только наш босс никак не отреагировал на мою ультракороткую юбку, чулки с кружевной отделкой и глубокий вырез блузки, частично открывающий плечи и грудь. Я такое в жизни не носила. Все ради этого гада. А ему подавай блондинок с пышными силиконовыми сиськами и ногами от ушей. Я, конечно, не модельного телосложения, но довольно-таки симпатичная. Зеленоглазая брюнетка 23 лет. Во мне 1,64 м роста. Девушка с высшим образованием и собственной двухкомнатной квартирой в приличном районе города. Неважно, что это подарок родителей, главное, что есть. Отправив первого за утро довольного клиента, решаю сварить начальству кофе и приступать к исполнению задуманного плана. Сегодня впервые машинка меня не подводит. Обычно с ней приходится побороться за двойной экспрессо без сахара, а тут словно со мной заодно. Выдает без единой заминки горячий ароматный напиток. Надеваю на лицо легкую улыбку, забираю кофе и иду к шефу. «Давай, детка, глубже возьми. Да, вот так. Хриплый голос босса доносится из санузла, когда я вхожу в кабинет с чашечкой его любимого кофе. «Заглатывай глубже, Марина. О, да, милая. Сегодня я удвою твой оклад. Быстрее соси. Это что же? Пока я грежу во сне и наяву этим мудаком, Мариночка делает ему минет? Ох!» В глазах так резко начинает темнеть, что я едва удерживаюсь на ногах. «Маринка, наша новенькая сотрудница. Месяц в агентстве, а дисциплины никакой. Мало того, что постоянно опаздывает, так еще и тупая, как пробка. Леночка, помоги это, Леночка, помоги то!» Сколько раз хорошие люди говорили мне, что моя доброта меня же погубит, но я так и не прекратила наступать на одни и те же грабли. До сих пор мечтаю закрыть ее ноут и врезать им по белокурой головке так, чтобы локоны подпрыгнули и силиконовые наполнители, вывалившись из груди, плюхнулись на пол. «Сучка!» — рычу я, не в силах сдвинуться с места, словно к полу приросла. «Ну же, детка, еще! Вот так!» Он подбадривает белобрысую крысу, а я схожу с ума от этого. Мне чертовски больно. «Моя грязная шлюшка, да, именно так!» Раздается шлепок. Я подпрыгиваю на месте, едва не роняя чашку с кофе на пол. Марина протяжно стонет от удовольствия. Этой дряни хорошо. 2 года, Лена. Ты дура? Совсем? Как можно 2 года безответно любить человека и молча надеяться на взаимность, когда он трахает у себя в кабинете безмозглых девиц? Выходит, женщина с мозгами не только не сексуальна, еще и отнюдь не привлекательная? Горло сдавливает болезненным комом. На ватных ногах молча покидаю кабинет и плетусь к своему столу. Влив немного коньяка в кофе, залпом выпиваю горькую смесь. Легче не становится. Почему именно сегодня? Почему сейчас? когда я решилась сама поговорить и рассказать о своих чувствах. Черт бы тебя побрал! Сволочь ты, Костя! Мудак! Слезы не позволяют видеть происходящее вокруг. Кобель драный! В отчаянии шепчу я. Чтоб ты до обеда стал импотентом! Знакомый рингтон приводит меня в чувство. Диана никогда не звонила в такую рань, а сегодня ей вдруг приспичило. На душе кошки скребут. Так хреново, что даже не хочу разговаривать с лучшей подругой. Телефон наяривает по второму кругу. Настойчиво орет. Мы легкие-легкие, смелые-смелые, пьяные-пьяные. Мы вечные-вечные, звонкие-звонкие, самые-самые. Черт, надо бы ее поздравить с днюхой. А я сижу и глотаю сопли. Дианке сегодня стукнуло 25 лет. Договорились вечером уйти в Нирвану в нашем любимом ночном клубе. Может, планы поменяла? Принимаю вызов. «Ну, наконец-то!» — радостно выкрикивает она, оглушая меня звонким голосом. Мне приходится отставить от уха сотовый. «Константин Борисович запретил отвечать на личные звонки во время рабочего дня?» «Собирайся. Мы летим в Европу. Надеюсь, ты сможешь достать горячие путевки. Желательно в жаркие страны. Как тебе Испания? Может, Италия? Или, на крайняк, Франция?» «Ленусь, чего молчишь? Что-то случилось?» «Ой, прости». Вспыхиваю, пытаясь успокоиться. «С днем рождения тебя, дорогая!» «Я так, все нормально у меня». «Ты... чего? Ревешь, Лен?» Не в силах сдержать обиду и подавить разочарование, еще больше начинаю шмыгать носом. «Эта сволочь не замечает меня. Я будто пустое место. 2 года безответной любви. Все для него делаю. Я же лучший менеджер по туризму. Знаю 3 языка, не считая русского. Да его фирма без меня бы давно потерпела крах. Представь, месяц назад новенькую на работу взял. А сегодня увеличил ей оклад вдвое. За минет. За то, что шарил рукой у нее между ног каждое утро, пока я для него готовила кофе. Ты бы видела это сырье для фотошопа, фу!» «Лен, забей ты на этого старого козла. Мы с Ви давно высказали свое мнение на его счет. Лучше проникнись моей печалью. Меня тут опять замуж выдают. Возможно, это мое самое последнее путешествие в качестве свободной и независимой женщины». «Ты так и не переубедила отца в обратном. Как замуж пойдешь без любви? У тебя не папа, а настоящий тиран. Прости». «Ой, Лен, давай об этом не сейчас, давай потом. Значит так, летим сегодня. Ищи горячие рейсы в любую из перечисленных стран. У нас шенгенские визы еще с прошлой поездки действительны. И да, тут такое дело. Вика опять в запаре, точно не согласится. Нам ничего не остается, как придумать план ее срочной эвакуации. Она там, словно каторжанка трудится, ей-богу. Будем ее похищать». «Шутишь? Вика срослась со своей кафешкой. В клуб пойти еле уговорили. С нее кавказская пленница, как с меня Елена Премудрая. Я как была дура-дурой, так ею и осталась. Оказывается, время надо мной не властно, ничему не учит. Так-то. А мужики — козлы. Сейчас гляну, что тут у нас есть интересного». Застучав пальцами по клавиатуре, попутно вытираю слезы. «Ди, а как тебе Португалия? Мы там еще не были». «Ох ты ж, ешки-матрешки! Я сейчас нам такую скидочку организую. Константин Борисович будет в ударе». «Так-так, номера, люкс, угу. Сейчас, Ди, минуточку. Только данные внесу, максимум звезд. Какие билеты?» «Так, с бизнес-класса, конечно. Подтвердить, угу, все. Единоразовая скидка для депутата Госдумы в самый раз подошла. Борисович перетопчется со своим презентом». «Лен, босс тебя убьет». «Он уже меня убил своей выходкой. А я его только покалечу, морально, разумеется. Отпуск не дает, сволочь. Увольняюсь и дело с концом. Только заявление черкну и красиво попрощаюсь. Ну и правильно, черт с ним. Зажжем, чтобы Европа вздрогнула. Когда вылет? Сегодня в 7 вечера. В 5 нужно быть в аэропорту. Есть. Встречаемся в 2 возле кафе «Ви». Паспорт не забудь. Попрощалась с боссом я довольно-таки круто. Сама не ожидала такого трагичного конца во всех смыслах этого слова. У Борисовича появились новые большие клюшки для гольфа. Ему неделю назад друг привез. Вернулся из путешествия, довольный, и решил отблагодарить необычным подарком. Так вот, клюшки эти он оставил для красоты стоять рядом с кофемашиной. Все планирует в отдельной комнате организовать мини-поле для гольфа. Ну и пока он планирует, мы иногда тренируемся гонять мячик по длинному коридору нашего красивого офиса. Этим мячиком я решила постучать напоследок в его дверь. Кто ж знал, что Маринка так быстро закончит минет и боссу приспичит выйти, чтобы выпить свой любимый кофе? Я лишь приняла удобную позу и тяжелой клюшкой как надо взмахнула. Приложила немного силы, всего-навсего. «Пли!» «Сука!» Поймав между ног летящий предмет, босс скрутился калачиком и, хрипя, грохнулся на пол. «Вот тебе и загнала мячик в лунку!» «Ой, да ладно! Попала, что ли?» Маринка визжит от испуга, а я не догоняю на нервах, что и к чему. «Импотент? Серьезно? Неужели сглазила? Ох ты ж мать!» «Сукорую!» Шипит и держится обеими руками за свеженький омлет. А вот нефиг было без разбору трахать всех подряд. Я же нечаянно. Набираю 03. Руки дрожат. Сама на низком старте бежать из офиса, а дальше из страны. Пока яйца дедушки Фреда не окрепнут, если, конечно, окрепнут. Не факт. Но я не вернусь. Алло, скорая, травма яиц. «Каких яиц?» — спрашивает странный оператор. «Перепелиных, блин! Придатки повреждены мячиком для гольфа. Заберите пострадавшего. Адрес сейчас продиктую. Записывайте». Меня унесло вихрем из офиса. Я хотела жить. Борисович стонал и грозился повесить на первом суку. «Писец! Ох, валить! Причем за границу и срочно, срочно!» Я выпала из реальности на долгое время после нескольких выпитых бокалов шампанского в самолете. Пили с подругами за море, за песок и за секс на пляже. За непостоянную мужскую любовь. Сейчас мне начинает казаться, что мистические телепортации существуют. Такое чувство, будто меня поместили в жаркий контейнер и слегка откачали воздух. Гул в голове не прекращался. Память будто стерли ластиком начисто. Помню, как, покалечив босса, убежала, как добралась до кафе «Ви». Что-то ей втирало про соседа и потоп, выманивая наружу, как запихали с подружкой Ди нашу труженицу в такси и уехали в аэропорт. Как радостно начался наш безумный перелет в дружеской женской компании. Вот пусть только хоть кто-то мне скажет, что есть нормальные мужики на свете. Козлы! Все козлы. В который раз убедилась. «Слышь, Гаур, может трахнуть ее в отключке, раз уж русские женщины хуже атомной войны? Обещаю, я буду осторожен с девчонкой. Вдруг сейчас оклемается и разнесет тут все к чертовой матери. Я же ее не отпущу, пока не добьюсь своего. Ну вот, когда оклемается, тогда и трахнешь. Давай, наливай, Майкл. Свобода стоит слишком дорого. Твоему отцу нужно отстегнуть несколько сотен миллионов евро, чтобы купить ее у меня. Может, послать все к черту, а? Думаешь, Марго тебя отпустит? Вряд ли. Артем, принеси новую бутылку. Из-за твоей гости я все-таки забыл прихватить спиртное». «Какого лешего? Мне все это снится? Смех мужчин? Чужестранцев? Ведь снится же. Господи, я сплю.